13. Таиланд. Счастье быть кошкой в Юго-Восточной Азии. Даже самая маленькая кошка — произведение искусства. Леонардо да Винчи. Расположенный в таинственной Юго-Восточной Азии Таиланд — поистине уникальное место. В самом сердце страны находится Бангкок — город, где бурлят политика, торговля и промышленность. В Таиланде проживает более 71 миллиона глубоко верующих людей, 95% которых следуют предписаниям буддийского учения. Значительная часть населения крепко связана со всем трансцендентным и предана мистическим верованиям. Наемные колдуны, счастливые числа или защитные татуировки — годится все, чтобы избежать невзгод. Даже кошки. Существа, стоящие на границе двух миров, служат защитой от несчастий. Поэтому прежде всего стоит познакомиться с тремя прославленными кошками, носителями духа Таиланда. Они не только хранители домашнего уюта, но и ключ к богатству и защита от сглаза. Сиамская кошка — порода, хорошо известная во всем мире, но ее происхождение для многих остается загадкой. До того, как стать Таиландом, страна называлась Королевством Сиам. Отсюда и название, которое кошки получили за рубежом. А в самом королевстве их называют «золотым бриллиантом». Тайцы считают их чистыми и священными существами, хранителями буддийских храмов. Кошки жили с королевской семьей и почитались народом. Когда умирал знатный человек, было принято класть сиамскую кошку рядом с его телом, поскольку считалось, что дух умершего вселяется в кошку, и она становится как бы хранительницей души. После того, как душа обретала покой, кошку переселяли в храм, где она жила в очень хороших условиях, поскольку защита духа — задача не из легких. Кошка Каомани, также известная как алмазный глаз из-за белой шерсти и характерной гетерохромии, один глаз голубой, а другой зеленый, желтый или янтарный, появилась в королевстве Сиам как минимум в 1300 году. Издревле считалось, что кошки этой породы приносят удачу и счастье, что обеспечило их популярность. Мало того, Каомани стала любимицей короля Рамы V, правившего Таиландом с 1873 по 1910 год. Примечательно, что королевский двор, похоже, питал больше нежных чувств к кошкам, нежели к самому монарху. Раме V удалось сохранить независимость Таиланда. Это единственная страна Юго-Восточной Азии, не колонизированная европейцами, и внести свой вклад в модернизацию страны. Не кошкам ли обязан Таиланд судьбой и процветанием? Третий прославленный представитель семейства кошачьих — карат. Кошка с зелеными глазами и голубым мехом, похожая на русскую голубую. Тайцы называют их сисават, что переводится как удача или процветание. Каратов принято дарить молодоженам или уважаемым людям. Важно, что этих кошек дарят для привлечения удачи, а не покупают как домашних питомцев. Иными словами, приобрести карата из любви к животному совершенно не то же самое, что подарить его как амулет, притягивающие удачу и счастье. Кое-где до сих пор проводятся церемонии, во время которых караты помещают в клетку и проносят по деревне под песни и танцы, чтобы котик своим мяуканьем вызвал дождь и обеспечил обильный урожай. Вот почему Таиланд представляется нам очаровательной, гостеприимной страной. Несомненно, он серьезно выделяется своей глубокой культурной самобытностью по сравнению с нашей повседневной жизнью. Даже у кошек есть своя история, неразрывно связанная с духовностью. Кошки занимают важное место в буддизме. Для тайцев они — носители спокойствия и гармонии. Им даже приписывают целительские способности, особенно психологического плана. Буддисты верят, что кошки излучают особый свет, который позволяет устанавливать связь с подсознанием и обретать собственное «я», чтобы противостоять печали и тревоге. В некоторых буддийских орденах котов считают существами, достигшими просветления. В то же время их уподобляют маленьким медитирующим монахам. Уважение к кошкам проявляется и в том, что они могут свободно передвигаться по храмам и взбираться на статуи Будды. Кошка — высший духовный уровень. Поистине неудивительно, что кошки так тесно связаны с буддизмом. Корни этой связи, заметные во всех храмах Азии, настолько глубоки, что в Таиланде сохранилась прекрасная легенда, возносящая кошек в ранг просветленных. В регионе живо поверье, что после смерти близкого человека в склеп следует положить живую кошку, оставив небольшое отверстие. Дело в том, что если умерший достиг достаточного духовного уровня при жизни, его душа вселится в тело кошки и будет пребывать там на протяжении 7 жизней, стремясь к более высокому уровню. Когда кошка выходит из склепа, члены семьи понимают, что переселение души состоялось. Жизнь кошки может быть короткой или долгой, пока люди рядом духовно совершенствуются с ее помощью. Пока кошка живет, человек проходит собственный путь развития. Когда кошка все-таки покидает этот мир, человеческая душа готова подняться на более высокий уровень, наполненный светом. Здесь, в области духа и мистики, кроется немало любопытных легенд. Одна из них приводит нас в Национальную библиотеку Бангкока, столица королевства. Это сокровище известно под названием Тамра Маев, что переводится как «книга поэм о кошках». Установлено, что было несколько подобных книг с разными текстами, но большинство утеряно. Одна из таких рукописей в виде полоски тутовой бумаги, сложенной гармошкой, находится в Британской библиотеке и называется «Treatise on Cats» — «Трактат о кошках». Тамра Маев представляет собой один огромный лист. Если его развернуть вертикально, он образует 12 листов, разделенных на 2 страницы, всего 24. Предполагается, что сохранившиеся экземпляры относятся к XVIII веку. Они написаны на тайском языке, и, к сожалению, автор или авторы остаются анонимными. В этих рукописях отражено глубокое уважение, которое тайский народ питает к кошкам. Там фактически перечислены все традиционные породы страны. В книге можно найти богатые иллюстрации и точное описание отличительных черт каждой породы, а также заметки об их поведении, характере, достоинствах, недостатках, возможных заболеваниях и, что удивительно, об их духовном потенциале. Тамра Маев свидетельствует, сколь глубоко тайцы изучили кошек, и даже, если позволите, их отношения с другими сферами бытия. Эти аспекты особенно четко видны в описаниях. Приводится детальное изложение воздействия каждой породы на своего владельца, как то, принесет ли кот удачу, защитит ли от зла, какие недуги лечит и как содействует гармонии. Конечно, самая известная порода кошек — сиамская, первые записи о которой датируются 1600 годом. Однако в рукописях приведены детальные сведения и о других местных породах. Всего описаны 22. К ним относятся лев с черной шерстью и белыми пятнышками вокруг носа, рта и шеи. Медный, персикового цвета, способный отгонять злых духов. Темный сапфир, глубокого угольно-черного цвета. И серебристый, с черным мехом, белыми отметинами по всему телу и яркими золотистыми глазами. Медитация под присмотром кошек. Глубокое понимание кошачьей сущности подтолкнуло на создание множества легенд. Почти все они связаны с духовной сферой. Например, есть буддийская легенда, повествующая о кошке, крепко спавшей на одеянии Будды. Вместо того, чтобы нарушить ее мирный сон, Будда решил отрезать кусок ткани, на котором лежала кошка, чтобы встать и не потревожить ее. По легенде, с того дня кошка стала частью буддийских медитаций. Однажды учитель, который привел кошку на молитву, скончался. Не зная, что делать, его преемник разрешил ей и дальше участвовать в медитациях. История разлетелась по всем храмам округи, и к моменту, когда та самая кошка скончалась, мурлыкающие спутники уже стали для буддистов обычным делом. Примечательно, что были написаны научные трактаты, где утверждалось, что присутствие кошек способствует концентрации и гармонии, Так родилась буддийская легенда о кошках и их роли в духовных практиках. Однако события приняли неожиданный оборот. Некоторое время спустя выяснилось, что новый учитель, пришедший на смену Будде, страдает аллергией, и животное пришлось отстранить от медитаций. Тогда стали выходить трактаты о том, что в дзен-буддизме кошка не является насущной необходимостью для медитирования, вероятно, чтобы избежать безвыходных ситуаций. Прошло несколько столетий, прежде чем кошки смогли наконец вернуть утраченное положение и вновь быть принятыми в буддийский мир. Эта необычная легенда — свидетельство того, как кошки на протяжении веков были и спутниками медитации, и знаком эволюции духовных практик. Они стали неотъемлемой частью истории и культуры Таиланда, покорили сердце тайского народа и теперь вызывают восхищение и уважение во всем мире. В Таиланде особая связь между кошками и духовной сферой проявляется даже в их последние мгновения. Когда кошке приходит время уйти за радугу и попрощаться с этим миром, ей устраивают похороны. Как и всех живых существ, кошек кремируют в рамках ритуала, отдавая тем самым дань уважения к их жизни. Эта погребальная церемония включает в себя чтение различных буддийских молитв, акт, призванный отправить душу кошки в следующий жизненный цикл. Прах бережно укладывают в мешочки, которые затем опускают в воды реки Чао-Прая, играющей важную роль в культуре и повседневной жизни Таиланда. Вместе с прахом в воду бросают цветы, символ чистоты, любви и благополучного посмертного пути. Эти ритуалы отражают буддийскую веру в реинкарнацию и непрерывность жизни. Под влиянием индуистской космологии тайские буддисты верят, что души могут не только переселяться в животных или людей, но и проводить тысячи лет в раю или аду, в зависимости от хорошей или плохой кармы. Эта прощальная церемония воздает почести отдельной кошке и вместе с тем подтверждает глубокую связь между всеми живыми существами и постоянным потоком энергии и духа во Вселенной. В этой церемонии кошки почитаются и как верные спутники, и члены семьи, и как духовные существа, продолжающие свой путь по колесу жизни. Храмы долгие годы оберегали магическое влияние кошек. Интересно, что сиамские кошки, самые известные из всех, выполняли практические функции. Они служили стражами, живыми звоночками, предупреждая монахов о появлении незнакомцев своим мяуканьем. Так кошки стали хранителями священных мест, обеспечивая безопасность религиозных обрядов. Легенды о сиамских кошках. Сиамские кошки считались чрезвычайно ценными и редкими. Их, как священных животных, мог даровать только король Сиама. Лишь у особ королевской крови или у жрецов была привилегия владеть ими. А кража сиамской королевской кошки со двора каралась смертной казнью, что еще больше подчеркивает их высокий статус в обществе. В Англии сиамские кошки появились, когда король подарил пару котят британскому генеральному консулу Оуэну Гулду. Год спустя, в 1871 году, сестра Оуэна Гулда привезла их на выставку, которая проходила в Лондонском хрустальном дворце. Затем, уже в начале 20 века, сиамские кошки участвовали на выставках в США. Исконная сиамская кошка с ее уникальными особенностями, такими как косые глаза и изогнутый хвост, породила множество легенд, сохранившихся до наших дней. Хотя сегодня эти характеристики считаются недостатками, в прошлом они были настолько распространены, что вокруг них слагались легенды, что еще больше способствовало разрастанию ореола тайны вокруг этой породы. Согласно одной из них, сиамским кошкам было поручено охранять золотые амфоры в храмах. Преданно выполняя задание, они щурились, глядя на амфоры, а их хвосты, крепко сжимавшие ручки, загибались. Другая история рассказывает о двух сиамских кошках, которые должны были найти ценную потерянную чашу. Когда пропажа нашлась, одна кошка осталась сторожить чашу, а другая отправилась сообщить эту новость. Хранительница испугалась, что чаша снова исчезнет, и обхватила ее хвостом, отчего хвост так и застыл в изогнутом положении. Она наблюдала за чашей так напряженно, что взгляд навсегда остался скошенным. Другая легенда рассказывает о принцессе, которая боялась потерять кольца во время купания. Она решила доверить их своей сиамской кошке и надела их ей на хвост. Однако, пока кошка спала, кольца упали. Чтобы избежать подобного в будущем, принцесса завязала ей хвост узлом. Магия этих кошек стала известна по всему миру и нашла отражение в том числе в христианской культуре, благодаря истории, которая снова возвращает нас ко временам Ноя. По легенде, на ковчеге Ной страдал из-за мышей, которые угрожали запасам продовольствия. В отчаянии он обратился за помощью к Богу. Всевышний велел ему трижды погладить льва по голове. Лев чихнул, и из его ноздрей выскочила пара кошек, которые тут же навели порядок в ковчеге. Возможно, именно поэтому кошки, глядя на свою тень, видят льва. В конечном счете, не нужно углубляться в буддийские тексты, чтобы оценить уникальность кошек. Их чарующие взгляды увлекают нас в путешествия по глубинам наших душ, а загадочные позы побуждают практиковать йогу в повседневной жизни. Они — истинные мастера элегантности и гармонии, одарившие наш мир своим величественным присутствием. Кошки заслужили особое место в наших сердцах и даже стали объектами поклонения. Возможно, они вспоминают о своем божественном статусе, которым обладали со времен Древнего Египта. И мы не станем сдерживать свою восторженную любовь к четвероногим друзьям. А напротив, с гордостью признаемся, что кошки — бесценные спутники нашей жизни. Город, названный в честь кошки. Если пересечь границу Таиланда с Малайзией, мы попадем в страну с населением более 34 миллионов человек, где люди дружелюбны, еда восхитительно многообразна, а жизнь течет радостно и размеренно. Как и северные соседи, подавляющее большинство населения Малайзии религиозно, но преобладающая религия — ислам. Как это влияет на отношение к нашим любимым хвостатым друзьям? Как мы уже упоминали, в исламе очень уважают кошек, отчасти благодаря трепетным чувствам, которые испытывал к ним пророк Мухаммед. История о Мухаммеде и его кошке Муизе хорошо известны и ценятся мусульманами. Столь же любимы кошки и в Малайзии, где многие испытывают к ним сильную привязанность. Особенно выделяется город Кучинг, столица региона Саравак, и важный пункт для тех, кто приезжает на остров Борнео. Это место также известно как рай для кошатников. Некоторые предполагают, что название города происходит от малайского слова «кучинг», означающего «кошка». Однако этимология остается загадкой. Существует множество версий. Самая популярная из них гласит, что Джеймс Брук, британский наместник, правивший городом в колониальный период, однажды указал на поселение на противоположном берегу реки и спросил его название. Местный ошибочно решил, что британец указывает на пробегающую мимо кошку. Впрочем, в этой истории есть противоречие. Малайцы, живущие в Сараваке, называют кошек не кучинг, а пусак, что вызывает сомнения в достоверности данной теории. Если эта версия кажется странноватой, то вот другие, более правдоподобные. Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что изначально город мог называться Кочинпорт, слово, распространенное в Индии и Индокитае. Отсюда и его нынешнее название. До прибытия Брука Кучинг был известен просто как Саравак. В любом случае, местные жители с гордостью восприняли кошачью этимологию, и город стал местом, где особенно чтят кошек. Кучинг — настоящий плавильный котел, где живут малайцы, китайцы и индийцы, а также несколько туземных общин. И для каждой этнической группы кошки имеют особое значение. В Кучинге нет такого количества бездомных кошек, как в других частях света. Город полнится памятниками, сувенирами, изображениями и прочими артефактами, связанными с котиками. Яркий символ — почти трехметровый памятник белому котенку, расположенный рядом с южной администрацией. Памятник одевают в разные наряды на каждый крупный праздник. Например, в красный жилет — на китайский Новый год, в зеленый — на Ид-аль-Фитр. и в костюм Санта-Клауса на Рождество. Ид аль-Фитр — то же, что и Ураза-Байрам, исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Эпицентром кошачьей культуры Кучинга является музей кошек, в котором хранится около 4000 экспонатов, включая картины, статуи и информационные стенды с фактами о кошках. В 4 галереях представлена разнообразная и увлекательная коллекция. Среди наиболее примечательных артефактов — мумифицированный египетский кот, датируемый 3000-3500 годами до нашей эры, из Бени-Хасана, Египет. В музее также хранится единственное известное в мире чучело Фелис Бадия, климантанской кошки, самой редкой на свете, обитающей в джунглях острова Борнео. Любовь к кошкам отражается в различных аспектах повседневной жизни. Студенты учатся в Международном колледже передовых технологий iCats, а местная радиостанция называется Cats FM. Даже на самой высокой точке города установлена скульптура, изображающая весы правосудия, и золотую кошку в окружении 4 белых. Таким образом, в самом сердце Малайзии, в очаровательном Кучинге, преданность кошкам проявляется совершенно уникальным и милым образом. В Малайзии любовь к ним зародилась в семьях задолго до эпохи султаната Малакка. Особая связь малайзийцев с кошками прослеживается на протяжении всей истории. В отдаленных уголках мира, таких как Китай, Япония и Малайзия, каждая страна сплела свою собственную сеть легенд и поверий, связанных с этими загадочными и обаятельными представителями семейства кошачьих. Например, им нельзя находиться на оловянных рудниках, поскольку считается, что они приносят шахтерам неудачу. Несмотря на эти особенности, жители Малайзии в большинстве своем твердо верят, что кошки — защитники дома. Однако Малайзия продемонстрировала глубокое уважение к кошкам весьма необычным и при этом роскошным способом. В стране открылся 5-звёздочный отель, предназначенный специально для наших четвероногих друзей, тем самым решив дилемму путешественников о том, где оставить питомцев на время отъезда. Этот инновационный отель расположен на окраине Куала-Лумпура. Здесь предлагается широкий спектр услуг — от груминга до игр, модельные стрижки и вязки в период течки. Кэтзония создала каталог развлечений, рассчитанный на самых взыскательных гостей. В этом отеле 35 кондиционированных номеров, разделенных на 4 категории, включая VVIC — Very, Very Important Cat. «Очень-очень важный кот» в переводе с английского. Отель удовлетворит потребности самых взыскательных и требовательных персон. В люксовом номере VVIC — 3 кровати, площадка для мини-игр. Кроме того, обеспечено эксклюзивное 3-разовое питание. Малайзийцы убеждены, что кошки охраняют дом, и, как и везде, эти загадочные и очаровательные существа стали для них больше, чем просто домашними животными. Они — хранители и символ удачи. Каждым мурлыканьем, каждым загадочным взглядом и каждой игривой шалостью кошки напоминают о своей таинственной природе и связи с божественным. Они — стражи древних тайн и свидетели бесчисленных историй. Наше уважение и любовь к ним выходят за рамки культурных и религиозных границ, ведь кошки вплели свой след в ткань человеческой цивилизации. И поэтому мы продолжаем жить бок о бок с этими волшебными существами, глядя на них с непреходящим восхищением и преданностью.